20. Корон сидел, слушал голос Камеска и пытался справиться с холодом. Такое ощущение, будто желудок набит колотым льдом. Хорн отвлекся от голограммы, висевшей в центре комнаты. У командира что-то вид неважнецкий, как будто опять не спал несколько ночей подряд. Сидящая за пультом проектора Зима легонько коснулась пальцами клавиатуры. Изображение дарклайтеровского крестокрыла замерло. Затем компьютер увеличил и оцифровал картинку на заднем плане. Мертвые тела. Горы трупов. Кто-то пытался бежать, кого-то убили на месте. Корон вздрогнул, почувствовав прикосновение. Оказывается, Мирекс вздумалась успокаивающе погладить его по спине. «Я был там всего неделю назад. Наверное, даже разговаривал с кем-нибудь из них, ел вместе с ними, смеялся, шутил. Хорн готов был терять товарищей. Он привык еще в Корбезе, что такое периодически происходит. Они все добровольно согласились рискнуть жизнью, став военными и принеся присягу. Гибель Рива Шиэля тяготила, но Корон сумел убедить себя, как делал уже неоднократно, что Рив погиб не напрасно, и умер он хорошо, как раз так, как хотел бы уйти. Он опять посмотрел на Антилоса. Тот тер ладонью глаза. Рив погиб хорошо, а население Холонита... «Они не ждали смерти», — пробормотал Хорн. Мирекс подсела поближе, обняла за плечи. «Знаю», — шепнула она, — «но их убила Иссорт, не ты». Зажегся свет. Жесткое лицо Антилоса не стало мягче. «Во-первых», — отрывисто произнес Ведж, — «я хочу при всех заявить, что, по моему мнению, Гевин не имеет отношения к произошедшему на Холоните. Да, он думает, что именно он навел Исказитель, но это не так. Холонит перестал слать запросы на Бакту. Пилотам танкеров было известно, где они сбрасывали груз. Остальное вычислить было несложно. Я уверен, Иссорт сумеет выяснить, кого мы снабжаем лекарством, неважно, каким образом мы это делаем и какие принимаем меры безопасности. Мы можем лишь осложнить расследование, но не больше. Хуже другое. Иссорт отправила Исказитель на Холонит, чтобы запугать остальных». Ведж замолчал, безуспешно делая вид, будто собирается с мыслями. Каждому было ясно, что сейчас в голове у него ни единой мысли. После отлета Гевина прямых сообщений с Холонита не поступало, наконец сказал он. Снежная королева объявила, что Исказитель открыл заградительный огонь по планете, довершив то, что уже сделали бомбы и штурмовики. Думаю, в колонии никого не осталось. Я абсолютно уверен, что имперцы там все уже заминировали, чтобы выживших не было наверняка. У Навары Вена дернулась щека. «Это вы так сообщаете, что мы не полетим туда, чтобы спасти хоть кого-нибудь, командир?» Антилос неохотно покачал головой. «У нас нет...» Голос у него сорвался. Ведж опять помолчал. «У нас нет кораблей. Я знаю, что Республика выслала какую-то помощь, но они тоже не делают оптимистичных прогнозов. Я знаю, вам нелегко это выслушивать. Из-за нас пострадали посторонние гражданские люди, но из-за нас они прожили чуть дольше. Если бы мы не сделали ничего, колония просто вымерла бы несколько недель назад. Это мы дали им несколько недель, и это мы дали им надежду. И беда не обесценит того, что мы совершили. Снежная королева свой выбор сделала, и теперь наш с ней конфликт перешел на другой уровень. Они должны заплатить». Героический Дарклайтер силой ударил кулаком по подлокотнику кресла. «И Иссорт, и Ириси, пусть платят!» «Обязательно!» — оборвал его Ведж. «И Сан и Иссорт забыла, что мы свободны, а она сидит на Бакте, как хат на мешке с гуляшками». «Точно!» — подхватили на задах. «Мы можем быть где угодно, пойти куда угодно, а она привязана к Тайферре. И мы можем нанести удар и сбежать», — подытожил Антилос. И Нири Форш подняла руку, спрашивая. «Мы уже раз сбежали, а она нанесла удар по ни в чем не повинной планете. Как мы удержим ее от повторения?» «Двумя способами. Во-первых, через бустера мы передадим часть Бакты торговцам. Пусть продают ее. Цены сейчас еще те, что торговцы согласятся рискнуть. Мы заставим их немного сбить цену или отрежем от будущих поставок. В обмен мы получаем оружие, экипировку, продовольствие, все, что нам понадобится. Если не будем звонить на всю галактику, кто мы такие, торговцы будут носить нас на руках от восторга. Слишком громко Иссорт возмущаться не сможет, потому что в противном случае прекратятся поставки вооружения ее местным воякам. Во-вторых, он вздохнул. Корон отметил про себя, что командир готовится сказать что-то малоприятное. «Сейчас счет в ее пользу. Мы ей задолжали, и это необходимо исправить. У Тайферры есть несколько внешних колоний. Надо уничтожить одну из них. Ту бакту, что не сумеем забрать, взорвем. И дадим знать, что будем устраивать налеты каждый раз, когда Иссорт вздумается поднять руку на невинных». Ветш обвел притихших пилотов задумчивым взглядом. «Это грязная и опасная работа», — негромко сказал он. «Холонит почему-то напоминает мне Алдеран. Хотел бы я, чтобы ни того, ни другого не случилось. Оба мира погибли, потому что злу было разрешено гулять без присмотра. Мы так увлеклись дракой с Империей, что легко научились не замечать оставшиеся после нее осколки. Да, Республика открыла охоту на Синджа, но много импов рассеяно по галактике. Они по-прежнему спят и видеть, как бы вернуть то, что мы вырвали у них в драке. Война кончается лишь тогда, когда похоронен последний мертвец, а это еще очень далека от завершения. Но если мы этого не поймем и не станем действовать соответственно, то, что случилось на Алдеране и Холоните, будет повторяться раз за разом. Мы считали, что если принизить Иссорт, то и угроза станет поменьше. Не знаю, как вы, но лично я именно так и думал. Все, больше я так не думаю». Ветш лихим жестом смахнул челку с глаз, но в следующую секунду она вернулась на место. Глаза Антилоса заблестели. «Иссорт убивает, потому что ей просто так хочется. И с сегодняшнего дня наша цель, извини меня, Корон, не освободить пленников на Лусанкии, а освободить Тайферру от Ясаны Иссорт». Тем не менее, Антилос слегка осип, и никто не мог точно сказать от волнения, переживаний или непривычно длинного монолога. «Ребята, поймите, мы больше не военные, мы пираты, но в этом есть и положительная сторона. До тех пор, пока Снежная Королева не наложила лапу на крейсер Тральщик, мы можем изматывать ее, выводить из равновесия, злить, а потом она будет наша». Корон сообразил, что улыбается. «Командир прав. Без Тральщика, способного предотвратить бегство в спасительное гиперпространство, флот Иссорт ничего им не сделает. Пока никто не попадется на прицел канонирам Исказителя, мы в порядке. Чуть-чуть осторожности, и мы входим в систему, выпускаем торпеды, хватаем груз и бежим. Пока у нас не закончится запас протонных торпед, мы в порядке». Ветш отдышался. «Мы сейчас работаем над списком целей для точечных ударов, потом разработаем план операций. А пока наши гениальные головы чего-нибудь не придумают, развлекайтесь и отдыхайте. Только станцию не покидайте, ладно? Надеюсь, мы с Тикхо и Брором будем думать недолго. Всем спасибо. Все вон». Корон в задумчивости так и остался бы сидеть, если бы Мирекс не принялась неистово дергать его за рукав. Хорн пытался решить, стоит или нет обижаться, что на совещание позвали Джаса, но не позвали его. Тоже решил записаться в гении? Тут есть о чем задуматься, верно? Мирекс согласно кивнула. «Не знаю, как ты, а мне хочется выпить и закусить. Что скажешь о налете на кафе?» «Я с тобой. Как тебе гипер? В падающей звезде кормят лучше. Зато в гипере оформление в самый раз под сегодняшнее настроение». Корон слегка кривил душой. Забегаловки отличались лишь освещением. В звезде было темно и тихо, а в гиперпространстве лампы светили на полную мощность. Прятаться в полутьме сейчас не хотелось. Мирекс широко улыбнулась. «Веди». Турболифт доставил их на первое кольцо. Ярко освещенный вход гиперпространства был виден издалека. Сказать, что он манил заглянуть, значит соврать. Непонятно, почему хозяину пришло в голову выкрасить все внутри в розовое, желтое и белое. Хозяин Трандашан питал сверхъестественное пристрастие к необычным формам и углам, а гостей рассаживал так, что лишь увеличивал впечатление упорядоченного рукотворного хаоса. Рослый зауроид проводил Корона и Мирокс в угловую кабинку, достаточно просторную, чтобы вместить целую эскадрилью, и расположенную достаточно далеко от соседей, чтобы можно было поговорить спокойно. Робот-секретарь, его панцирь был раскрашен все в то же розовое и желтое, принял заказ и удалился. В ожидании Корон принялся выколупывать дюрапласт из выщербины в столешнице. Ведж там сказал несколько умных вещей. Он вообще очень умный, согласилась Мирокс. По-моему, он прав, продолжал задумчиво Корон. Всем нам пора перестать воспринимать себя излишне серьезно. Начиная с Черной Луны, эскадрилья практически никого не теряла. Я вернулся, и мы снова поверили, что неуязвимы. Капитан Селчу с нами, Брор воскрес, и мы вдруг самые лучшие пилоты, что были в Альянсе. «Расслабились», — посочувствовала Мирокс Терек. «Только успех зря винишь. Вы хорошие, но, по-моему, недооцениваете противника». «Верно». Исарт пришлось бежать. «Да, она сама себя загнала в ловушку, но она очень сильна. Капитан Конварион агрессивен сверх меры, кидается на любую кость, словно Воронскор. Капитан Алчности Йонка, сообразительный и расчетливый, не чета нам, Карелианам. Он взвешивает каждый свой шаг и поступок. Большую часть карьеры он просидел на внешних территориях, сопровождал транспорты, гонял пиратов и контрабандистов. Его там все уважают. И Йонка отлично осознает, чем его заставляют сейчас заниматься. Поверь мне, от Исарт его тошнит еще больше, чем нас. Мирокс загнула третий палец. Теперь Йоак Дриссо со Злобного, непоколебимый имперец. А он спелся с Исарт, чтобы бить повстанцев. Другой причины у него нет и не будет. Я говорил с отцом, он предположил, что Дриссо переведут на Лусанкию. Первый помощник у Дриссо – Лакви Варша. Она займет его место. Я с ней как-то встречалась. Она служила на таможне и гонялась за мной. Не скажу, что она блещет сообразительностью. Тактика у нее стандартная, все по инструкции. Когда водишь корвет, это смешно. Но если тебе выпадает удача оказаться на мостике разрушителя, противнику становится не до смеха. Вернулся официант. Поставил на стол стопки с карелианским виски и миски с дымящейся лапшой, сверху залитой соусом с овощами. «Спасибо», — неуверенно сказал Хорн, с подозрением разглядывая еду. «А разве мы это заказывали?» «По-моему, да». Мирокс уже набила рот лапшой, тщательно прожевала и проглотила. «Не могу понять, что это, но есть можно». «Почему-то твой энтузиазм не приводит меня в дикий восторг». Корон потыкал в свою порцию вилкой, осторожно сунул в рот кусочек зеленого овоща. Соус ожег рот, но было вкусно. Хорн решил не капризничать. «Неплохо, да. Пожалуй, ты права. Мы недооцениваем Исарт, наверное, из-за Ириси. Фатальная ошибка. Нам придется пересмотреть свои оценки, и, похоже, твой брат вознамерился вколотить эту мысль в наши твердые головы. И вколотят, уж будь уверен», — пообещала Мирокс, таская кусочки из его миски. На пороге кафе нерешительно топтался Оурил Крик. Корон посмотрел на ведомого, потом на Мирокс. Девушка независимо дернула плечиком. «Делай, как знаешь, милый, но не удивляйся, если я устрою скандал». Снова на Аурила и помахал Ганду рукой. Крик еще немного поупражнялся в топтании, зачем-то огляделся по сторонам и кивнул. Пока он пробирался к ним между столиками, Корон заметил троих его соотечественников, которые точно Минокки следовали за ним. Один был ростом Саурила, два других чуть пониже, зато массивнее. Процессия остановилась возле стола. «Приветствие Корону и Мирокс. Крик счастлив такая честь представить гандов с планеты Крига Ганд. Их имена Усар, Влей, Сайрон, Аарун и Вир Вьямди». Самый крупный из троицы склонил крупную голову. «Я говорю за троих. Рад познать». Он гнусавил, причмокивал и прищелкивал точно так же, как Оурил, но Корон с трудом его понял. Только позже он сообразил, что Гант просто поприветствовал их. Еще секунда ушла на то, чтобы понять, что его так удивило. Гант сказал о себе «я». Но ведь Оурил объяснил, что на их планете не пользуются личными местоимениями, считая невежливым предположение, что собеседник знает, с кем говорит. Нужно совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы говорить о себе «я». Мирекс подтолкнула онемевшего приятеля локтем. «И мы очень рады. Аурил хороший друг, и для нас большая честь познакомиться с его соотечественниками и друзьями». Аурил вздрогнул. «Кригу жаль. Крик вел в заблуждение. Крик знает, виноват только Крик. Эти ганды не друзья Крига. Они роют Сави». Он с щелканем захлопнул пасть, помолчал. «На обсчегалактическом экзаменаторы. Больше». «Они твои, старейшины?» Тот, что был выше других, энергично замотал головой. «Нас послали», — объявил он. «Старейшины ганды хотят знать про Аурила Крига. Мы записываем существование Крига и подвергать его разбору. Великая честь». Посмотреть на Аурила так весьма сомнительное. Корн улыбнулся. «Если в моих силах помочь, прошу вас, не стесняйтесь и объясните, что я могу для вас сделать. Мы с Аурилом много времени провели вместе, а он столько раз спасал мне жизнь, что и не упомнить». Все три ганда одновременно отвесили неуклюжий поклон. Корн Хорн изнывал от любопытства, но лепет троицы, вернее самого высокого, кажется, это был именно Виамди, ничего не прояснял. А из Аурила объяснение и вовсе не выбьешь. Корн покосился на соседку. Мирекс выглядела неувереннее его самого. «Да, галактика — веселенькое местечко. Не хотите ли присоединиться к нам?» — осведомился Корн настолько любезно, что у самого заломило скулы от собственной вежливости. «Места хватит». Аурил отчаянно замотал головой. Трое его соотечественников безразлично молчали. «Кригу пришло время увидеть Зрайи, позаботиться об истребителе Крига. Обед по расписанию». Вир Виамди вновь покрутил головой. «Прошу прощения, что прерываю. Мы потом будем смотреть на Крига в разговоре». Он повернулся и вывел процессию из кафе. Аурил понуро плелся сзади, словно крестокрыл на привязи у фрахтовика. У Мирекс округлились глаза. «И что все это значит?» «Без понятия». «И Аурил не станет рассказывать». Она указала вилкой вслед удаляющимся гандам. «Никогда не видела столько гандов сразу. Очень странно». Корн, не ломая голову над неразрешимой загадкой, предпринял серьезную атаку на лапшу. Она остыла, но соус менее острым не стал. «Твиллики к нам присоединились. Вот ганды появились», — оптимистично заявил он с набитым ртом. «Я не понимаю и не хочу понимать. Буду просто надеяться, что снежная королева свернет себе шею, пока будет недоуменно крутить головой».